Событие 74. Испанцы приехали деморализованные. Они уже посчитали очки и шансы и поняли, что золото и серебро им не светят, а за бронзу нужно биться с русскими, которые не проиграли еще ни одной игры. Правда, надежда была, что если бразильцы проиграют Уругваю, а они выиграют с огромным счетом у сборной СССР, скажем, 7-0, то вот тогда... Ну, то уже не научная фантастика. А если Уругвай проиграет Бразилии, но... Ну, тогда нужно хотя бы в ничью сыграть с русскими. Нужно играть, как уругвайцы во втором тайме. Забиться в штрафную и жестко пресекать любые попытки русских выйти на позиции для удара. Сборной СССР же нужна была победа. И, естественно, все зависело от того, как сыграют южноамериканцы между собой. Победи Бразилия, и тогда нужно выигрывать у Испании опять-таки с огромным счетом. А победи Уругвай. Любая победа подойдет, даже ничья подойдет. Это Якушин пацанам рассказывал перед матчем. У Вовки нога побаливала. Он все 4, точнее 3,5 дня даже не тренировался, чтобы ее не бередить. Лежал в номере сначала со льдом, который из ресторана ему доктор носил, а потом с мазями греющими. 16-го пробежался немного по стадиону. Не как новенький, но в принципе футболистов без болячек не бывает. Оказалось, что пророк из хитрого Михея тот еще. А ежели по чесноку, то совсем аховый. Испания и не думала становиться в оборону. Пиренейцы бросились в атаку с первых же секунд. «Вы должны выиграть, ребята!» Заглянул в раздевалку перед игрой Аполлонов. «Это фашисты! И мы их не разбили только потому, что они якобы объявили нейтралитет. Это не помешало гадам сформировать так называемую «голубую дивизию» с добровольцев. Тех самых, что воевали с нашими испанскими коммунистами в гражданскую в Испании. А во время Великой Отечественной войны эти фашисты участвовали в блокаде Ленинграда. И в том числе, и благодаря им, там погибли сотни тысяч женщин, детей и стариков. Нужно победить этих фашистов. И победить с крупным счетом. Черт с ними, с медалями, будут они уже. Конечно, хотелось бы золотую, но серебро тоже неплохо. Ну а этих фашистов нужно разгромить обязательно». Испанцы ввели мяч и бросились к воротам Третьякова. Опять его поставили. Так Яшин ни одной игры и не провел. Зря катался. Вовка бы его выпустил, но хитрый Михей не дал. Его тоже фашистами Аполлонов застращал. «Успеет еще, молодой. Вратари до 40 играют. Еще 20 лет впереди. Успеет». «Что скажешь?» «Прав, Якушин. В реальной истории успел. А ведь сборная СССР даже на следующий чемпионат мира в 1954 году не поедет. И не потому, что не решится, а потому, что спортивные и партийные функционеры будут бумажки друг другу перебрасывать, пока не опоздают подать заявку. Дебилы». Еле отбились от торсиады этой испанской. И потом еще минут 15 шел агрессивный навал противника на ворота Третьякова. Пацаны от такой экспансии даже опешили сначала, но отпинались. Потихоньку перевели игру в середину поля, а потом пружинка у испанцев распрямилась. И они стали не вперед мяч посылать, а поперек поля, или вообще назад. Первый гол забил Бобров. Потом отметился со штрафного Жемчугов. И, наконец, под занавес первого тайма сухой лист удался Фомину. И на этом игра его закончилась. Правый нападающий испанцев Бассора во время атаки сборной СССР на последней минуте явно умышленно пнул Фомина в то самое больное колено. Вовку с поля унесли на носилках, а судья из Нидерландов Карен Ван дер Мер удалил испанца. Пенальти бил Бобров и довел счет первого тайма до 4-0. Дальше Фомин уже в раздевалке, а потом в кабинете врача на стадионе только слушал, по реакции стадиона догадываясь, что там происходит. Итог потом в больнице рассказали. Сборная СССР победила со счетом 6-1. Точно повторили достижения бразильцев. А вот игра Бразилия-Уругвай, в отличие от Реала, закончилась в ничью – 1-1. И это вывело бразильцев на второе место. Золото получила сборная СССР, бронзу – Уругвай. А Фомину сделали операцию на мениске. Тяжело будет пацанам, точнее Динамо Московская область, без него в этом сезоне. Ну, хотя тут Бразилия с Уругваем, а там всего лишь… Конец книги. Екатеринбург, 2024 год.